Глава 27. Перерождение. Примерно еще через неделю, с тех пор, как я расположился вместе с отрядом в новом лагере возле портальной площадки, активность инсектоидов наконец-то пошла на спад. И в моем восприятии все реже мелькали не только искры могучих существ, но и вообще движение даже незначительных трутней начало сходить на нет. Но так, по сути, и должно быть, ведь на расстоянии нескольких верст вокруг лагеря нет ни единой грибницы, и делать здесь инсектоидам в принципе нечего. И, как я понимаю, легионы демонов все же проиграли эту схватку, что лично мне невероятно грело душу. Это же какого масштаба там происходили сражения, что они длились не одну неделю. Честно говоря, быть инициатором подобных потерь у двух ненавистных мне рас было особенно приятно. В эти моменты я чувствовал себя великим стратегом, и пусть ситуация сложилась в большей степени по воле случая, и благодаря высокому интеллекту мне было прекрасно понятно истинное положение вещей. Но и моя роль в этом событии оказалась крайне весомой. Но, наверное, что на самом деле доставляло мне радость, так это то, что мне удалось таки выжить между этими двумя гигантскими молотами. При том, что сами они явно понесли серьезные потери. В один из спокойных дней, когда мои воины постепенно собирали опыт с прилегающих территорий, следили за портальной площадкой, да и в принципе занимались обустройством лагеря и поддержанием его быта, я наконец дошел до разбора тех карт навыков, что выпали из инсектоидов во время атаки гнезда. И среди 37 пустышек и ранга меня порадовала одна карта с навыком «Гигантизм», 3 с хитиновой броней и 2 с навыком «Третий глаз инсектоидов». Хотя самым дорогим образцом все равно была пустая карта Диранга. И если прямо сейчас толку от нее было немного, потому что я и перенести на нее ни один из своих навыков не мог. Но в будущем это могло стать большим подспорьем, да и купить подобный образец довольно сложно, и это несмотря на высокую цену этого товара. Также я разобрался с предложенными вариантами перерождения. Системное сообщение все эти дни не давало мне покоя, заставляя множество раз перебирать предложенные варианты, будоража воображение старого гоблина. А из-за высокого уровня интеллекта системные сообщения были еще более информативны, чем на 50-м уровне. «Внимание! Вы достигли 3-го порога перерождения. Внимание! Вам доступна возможность 1-го перерождения. Внимание! Связь с сервером установлена. 1-е перерождение. Варианты. Основная линия. Дополнительная линия. Продвинутая линия. Доступна только на 100-м уровне. Линия существ хаоса. Необходимо наличие демонического ядра. Недоступна. Отказ от перерождения. Значительно повышает шансы на успех при следующей попытке». И вот тут начиналось все самое интересное, потому как о двух дополнительных линиях перерождения нигде в древних книгах не упоминалось. Да и вообще, в возможность переродиться в настоящее существо хаоса верилось с трудом. Не то чтобы я этого желал всей душой, но, как понимаю, там и потенциал развития совершенно на другом уровне. Хотя продвинутая линия, доступная только по достижению 100-го уровня, тоже интриговала. Но особенно заманчиво звучал последний вариант — отказ от перерождения. Это на каком же уровне система предложит мне это в следующий раз? На 200-м или, как в древних легендах, на 1000-м? «Основная линия. Перерождение ворка. Ди-ранг. Прогресс — прыжок через ранг. Вероятность успеха — 33%. Вероятность смерти — 33%. Перерождение в хоб-гоблина. И-ранг. Прогресс. Вероятность успеха — 99%. Вероятность смерти — 1%. Параллельное перерождение в скального гоблина. Ф-ранг. Стагнация. Вероятность успеха — 100%. Вероятность смерти — 0%. Параллельное перерождение в сумеречного гоблина. Ф-плюс-ранг. Стагнация. Вероятность успеха — 99%. Вероятность смерти — 1%. Недоступно. Не выполнены все условия». Да, перепрыгнуть через целый ранг выглядело крайне заманчиво. Жаль, только вероятность успеха оказалась слишком низкой. Вот такой исход и был бы очень интересным. «Дополнительная линия. Перерождение в химеру и плюс ранг. Прогресс. Вероятность успеха 99%. Вероятность смерти 5%. Перерождение в пепельного стража инсектоидов и плюс ранг. Прогресс. Вероятность успеха 66%. Вероятность смерти 20%. Недоступно. Не выполнены все условия. А вот в дополнительной линии, кроме улучшившихся шансов на успех, ничего больше не поменялось. Хотя посмотреть пределы характеристик и навыки этих существ тоже было довольно познавательно. Но, с другой стороны, ничего уникального я там не обнаружил. Да, сильнее по многим направлениям, чем простой хоб-гоблин, но большой разницы все равно нет. Причем я мог посмотреть пределы характеристик, врожденные навыки и даже коэффициенты роста тела в зависимости от уровня параметров организма. Также мне были доступны значения, необходимые для повышения уровней. И если у того же хоб-гоблина все эти цифры ожидаемо равнялись 20 ОС, то, допустим, у орка уже 60 ОС. Так что в этот раз мой выбор будет максимально выверенным и обдуманным. Продвинутая линия. Перерождение высшего гоблина. И плюс ранг. Прогресс. Вероятность успеха 66%. Вероятность смерти 22%. Недоступно. Не выполнены все условия. И вот это был именно тот вариант, о котором я и грезил последние полгода. Ведь в описании высшего гоблина было именно то, что мне так необходимо. Высший гоблин, ранг И+. Предел характеристик равен 15 единицам. Стоимость поднятия уровня 30 ОС. Количество получаемых очков характеристик за взятие очередного уровня — 2. Наличие врожденных навыков. Средняя регенерация. Среднее сопротивление ядам. Ночное зрение. Двухпотоковое сознание. Повышенная скорость реакции. Коэффициент роста тела, связанный с параметром силы, крайне низкий. В процессе перерождения высшего гоблина все навыки, связанные с изменением тела, будут удалены. И по сути, разница с тем же орком у высшего гоблина была лишь в том, что он получал всего 2 свободных очка характеристик за уровень, а вот как раз их поднятие стоило дороже, чем у хоб-гоблина, и равнялось 30 ОС. Что еще было интересно, так это большое количество врожденных навыков. Конечно, их улучшать в дальнейшем система не даст. Но сам факт, что даже у орка Ди-ранга их в разы меньше, о многом говорит. В некоторой степени и о будущем потенциале. Но меня больше интересовала не экономическая обоснованность именно этой древней и почти забытой расы, а пункт, позволяющий избавиться от внешних изменений. Ведь ни в варианте орка, ни у хоб-гоблина подобного пункта не было и в помине. А это значит, что я так и останусь огромным монстром. А для дальнейших моих планов подобное неприемлемо. Так что выбор был вполне очевиден. Хотя вот низкие шансы на успех как-то смущали. Но именно для этого случая я и сохранил небольшой запас свободных очков характеристик. И к тому же у меня в накопителях есть еще немного ОС на самый крайний случай. Линия существ хаоса. Перерождение в импа. F плюс ранг. Стагнация. Вероятность успеха 99%. Вероятность смерти 1%. Недоступно. Не выполнены все условия. А вот линия существ хаоса слегка удивила своим скудным выбором. Я изначально предполагал, что мне предложат переродиться именно в багрового охотника, тем самым позволяя перевести истинную демоническую форму в основное тело. Но, видимо, все обстояло несколько иначе, и переродиться я мог лишь в жалкого импа, а уже потом, по всей видимости, пойти по эволюционному пути хаоса. Но все это мне в любом случае не подходило, так как настоящим демоном я не являлся, и жить в одном из миров хаоса у меня не только не выйдет ввиду моих личных предубеждений, а банально по причине быстрой гибели от рук своих же собратьев-демонов, которые распознают мою инородность довольно быстро. Ведь они не используют навык идентификации, а просто чувствуют на ментальном уровне своего оппонента. Как минимум, о чем-то подобном мне приходилось читать в древних фолиантах. Но вообще это было крайне удивительно, что в мире Ашшар забыли этих могучих существ. И я имею в виду высших гоблинов. Ведь именно они в древних писаниях были настоящими аристократами моей родины. А жалкие хоб-гоблины выполняли роль простых воинов, а иногда и младших офицеров. И пусть прямым текстом об этом в книгах не говорилось, но по тонким намекам или даже по упоминаниям врожденных особенностей, наподобие ночного зрения или сопротивлению ядам, все становилось на свои места. Опять же, визуально этот подвид гоблинов никак не отличался от простых гоблинов или хоб-гоблинов. Тут важны были отличия внутренние. И, как я понимаю, врожденный навык двухпотокового мышления давал этим существам огромное преимущество над остальными представителями мира Ашшар. Ведь даже орку, чтобы добиться чего-то подобного, нужно развить интеллект выше природного барьера в 15 единиц, что в принципе невозможно без участия системы. А высшие гоблины обладали такой особенностью от рождения. Не скажу, что действовал только по наитию, ведь одну очень древнюю книгу с этой информацией я читал. Там, хоть и вскользь, но упоминалось, что в крови гоблинов хранится секрет к решению проблемы навыков, что превращает прекрасных представителей нашей расы в настоящих чудовищ. Конечно, когда я только решил изучить навык хитиновый покров, ни о чем подобном мне даже думать не приходилось. Но дальше, когда мой уровень перевалил отметку в 50 единиц, я вспомнил ту древнюю легенду. Так что, по большому счету, некий план у меня все же присутствовал в голове. При этом мое нежелание распределять огромное количество свободных очков характеристик было продумано и, как я теперь вижу, крайне оправдано. Ведь шанс успеха при выборе перерождения высшего гоблина был действительно сильно занижен, и без вложенных 12 очков в параметр удача мне пришлось бы обойтись вариантом с более посредственной расой для перерождения. И к тому же это поставило бы крест на моих дальнейших планах, чего бы мне очень не хотелось. Ведь превратись я сейчас, допустим, в хоб-гоблина, то внешне это было невозможно бы увидеть, так как живая броня так и осталась бы на поверхности моего нового тела. Так что сложности присутствовали, но, как я надеюсь, мне удалось предусмотреть все из них. Хотя с таким высоким уровнем интеллекта, если бы меня постигла ошибка или неудача, это выглядело бы даже странно. Так что, сконцентрировавшись на варианте высшего гоблина, я начал вкладывать свободные очки характеристик в удачу. Но увеличив этот параметр на 2 единицы и достигнув предела в десятку, вероятность успеха изменилась незначительно, увеличившись всего на 6%. Вероятность успеха — 72%. Вероятность смерти — 20%. И, естественно, повышать такой параметр, как живучесть, я даже не думал, ведь результат оказался бы еще более скромный. Скрипя сердце, решил продолжить тратить свои драгоценные ресурсы. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра удача — 500 ОС. Шанс удачи — 100%. Шанс смерти — 0%. Внимание! Успех! Лимит параметра удача увеличен до 15 единиц. Но вложив еще 5 очков характеристик в удачу, итоговый результат снова не воодушевлял и заставлял сомневаться. Вероятность успеха — 87%. Вероятность смерти — 10%. Не тот это был случай, когда стоило экономить. Слишком высокие ставки. Ведь когда система может мне дать новую попытку, совершенно неясно. И не думаю, что это произойдет на 125 уровне. Хотя, возможно, для таких алчных глупцов система припасла очередную попытку где-нибудь на 500 уровне. А что, вполне себе претенциозный рубеж развития. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра удачи 1000 ОС. Шанс удачи — 100%. Шанс смерти — 0%. Внимание! Успех! Лимит параметра удачи увеличен до 20 единиц. Как я и предполагал, 100% добиться так и не удалось, хотя логика цифр говорила именно об этом. При этом уже на 16 единицах параметра удача рост замедлился, и сэкономить очки характеристик не удалось. Вероятность успеха — 94%, вероятность смерти — 6%. Наверное, это и хорошо, что свободные очки характеристик закончились, иначе, скорее всего, и они бы пополнили мою удачу. Слишком уж не хотелось ошибиться. Но, надеюсь, и 94% будет достаточно. И ведь даже за эти не самые оптимистичные проценты мне пришлось потратить 12 очков характеристик и 1500 ОС. Немыслимые затраты. Но как бы жадность внутри меня не клокотала, но главная цель была куда важнее. И даже если цена была бы вдвое выше, то и эти средства нужно было бы изыскать. Уже после того, как примерно определился с нужным мне вариантом, я начал раскапывать в дальней части лагеря одну из небольших тупиковых каверн, в процессе собираясь сделать там закрытую область как раз-таки для прохождения перерождения. Как мне кажется, полагаться полностью на пехотных дронов нельзя, как и доверять моим подчиненным. Именно поэтому доступ к моему телу никто не должен иметь. Да и присутствовал шанс того, что после такой глобальной перестройки тела пехотные дроны могут выйти из-под контроля. Но над этим, благо, еще есть время подумать. Именно поэтому работы с купелью перерождения, как я про себя ее называл, шли неспешно. Все эти дни я не прерывал тренировок своих воинов, как и свою исследовательскую деятельность материалов из мира Сейлоста. Изучая очередную, как их называла Себе, электронную книгу по истории ее мира и просматривая внушительный перечень навыков, которыми система одаривала своих игроков лишь за то, что они преодолели очередную границу характеристик, обдумывая это, я поймал себя на мысли, что в моем мире Ашер подобного не было даже не по причине того, что моя родина слишком давно оказалась под властью системы. А ведь именно так нам проповедуют жрецы Великого Антероса. Нет. Это, скорее всего, старший бог как-то смог отключить эти так называемые «подарки», просто чтобы экономить свою энергию. И мне кажется, это крайне верное решение, особенно для Великого Антероса. Понятно, что для простого горожанина... Хотя какого еще горожанина? С каких пор в мире Ашер простой селянин может достигнуть предела в одной из характеристик? Очень уж это маловероятное событие. Тут, скорее, верховный бог обделил и так зажравшуюся аристократию, и это мне, честно говоря, даже импонировало, потому как я, скорее всего, поступил бы точно так же на его месте. Хотя задумываться о таких вещах было крайне странно, на деле же являясь существом Эфранга. Но анализируя эти мысли, я пришел к пониманию, что мне просто интересно устройство не только мира Ашер, но вообще всех миров. И, в принципе, мироздание в целом. И приход системы в частности. Но это, конечно, просто философские размышления, которые шли фоном во время изучения очередной электронной книги из мира Себи. Но, возвращаясь к подаркам, которыми одаривала система игроков мира Сейлоста, ведь если не кривить душой, что-то полезное из даруемых навыков доставалось рядовым игрокам тоже крайне редко, даже в родном мире Себи. Да, не спорю, в перечне были интересные варианты, но чего-то по-настоящему ценного, а главное — полезного, там, естественно, не было, да и быть не могло. Правда, девушка на эти мои слова все-таки возразила. Дерзкая малявка. Хотя эта ее непосредственность и живость ума мне в ней крайне нравились. Да и границы дозволенного она никогда не переступала, всегда оставаясь очень уважительной по отношению ко мне. Также за это время я изучил навык уменьшения веса. Не только чтобы он был мне нужен здесь и сейчас, тем более именно в мире Шорс использовать его не получится, но держать эту карту просто в моем измененном пространстве тоже большого смысла не было. Карта навыка. Уменьшение веса. 1/5. Ранг И. Описание. Ваше тело становится легче на 20%. На предметы, находящиеся в соприкосновении с владельцем, эффект не распространяется. Стоимость активации — 100 единиц маны. Стоимость поддержания заклинания в активном состоянии — 50 единиц маны в минуту. Внимание! Изучить навык уменьшения веса. 100 ОС. Вязь заклинаний оказалась довольно необычной. Чувствовалось, что чародей, создавший эти узоры из магических знаков, имел сродство с элементом воздуха. И определенный задел на будущее в этих чарах тоже чувствовался. Мне, с моим уровнем интеллекта, было вполне понятно, что, увеличив поток маны в узлы сопряжения и на главные контуры, эффективность возрастет как минимум в 2 раза. Правда, допустим, поддерживать во время боя такие изменения я точно не смогу. Для этого понадобится примерно 1/2 года тренировок. Но, в принципе, меня порадовал тот факт, что в магии я начинаю разбираться все лучше. В итоге мне нужно только время и подходящее место для тренировок. И многие заклинания я смогу изменить полностью или просто адаптировать именно под свои нужды. И пусть изменения не сулили произойти скоро, но это прекрасный задел на будущее. Хотя, если быть откровенным, то, допустим, понимания работы заклинания измененного пространства у меня до сих пор не было. Видимо, существо, создавшее его, имело интеллект куда более развитый, чем мой. На этом, по большому счету, улучшения моих навыков и были закончены. Конечно, повысить ступень можно у множества моих умений, вот только смысла в этом я пока не видел. Просто потому, что из скачкообразного прироста силы ни один из них, будучи улучшенным, попросту не даст. Так что пока я решил придержать ОС на будущее, благо накопителей у меня на данный момент хватает. В таком неспешном темпе прошло еще полмесяца. Каверна для перерождения была почти готова, остались лишь незначительные детали. Да и массивные камни с упорами уже отлично вставали в пазы, не давая снаружи их сдвинуть в принципе, а разрушить каменные блоки в два шага толщиной без специального оборудования или магии не удастся. О простых кирках тут даже говорить нечего. Так что все происходящее мне крайне нравилось и приносило радость. Я прямо почувствовал себя настоящим аристократом. Ну, как минимум сотником, точно. Небольшие владения, с которых мои подданные собирают дань. Ну, или урожай. Тут как посмотреть. В общем, налаженный быт. И если моим подчиненным и не хватало каких-то мелких радостей поначалу в этом мире жуков, то со временем, увеличив интеллект, они более стойко воспринимали невзгоды. Да и себе, казалось, с повышением уровней и характеристик стало выглядеть еще более выразительно, радуя мой взор. И, наверное, мне нужно уже пройти такое долгожданное перерождение. И в день, когда я уже решился и понял, что момент настал, и тянуть больше нет смысла, появилось это сообщение от системы. «Внимание! Вам доступна индивидуальная миссия F-ранга. Тип — защита. Информация. В одном из миров системы игрок призывает существо ранга F, расы гоблиноидов, с помощью артефакта системы для защиты собственной жизни на протяжении одних стандартных суток. Количество призываемых игроков — 1. Цель — защита призывателя. Награда — вариативна. Предполагаемые противники — существа системы. Гракоты. Штраф за провал. Системная метка с долгом в 1000 ОС со сроком возмещения в 200 стандартных дней». Неожиданно и интересно. Особенно тот факт, что призывается именно существо F-ранга. И пройди я перерождение, задания от системы явно станут сложнее. Хотя, скорее всего, это тоже крайне относительно, что касается сложности миссии. И с одной стороны, портал в мир Ашшар может открыться в любой момент, и пропустить такой шанс вернуться домой очень бы не хотелось. А вот с другой стороны... Если судить по прошедшему времени, в родном мире сейчас начало лета, и Тарак Кровавый будет занят совсем другими делами. Во всяком случае, много лет подряд ситуация складывалась именно так. Да и задание всего на один день, можно сказать, вошел и вышел. Немного смущали эти существа, гракоты. Лично я никогда их не видел, но слышать о них случалось от других младших офицеров. Мерзкие создания, если честно, но не слишком опасные, так что, наверное, отвергать предложенную системой миссию я не буду. Только заберу с собой Себию, на всякий случай, а то, мало ли, нагрянет стая жуков-лазутчиков и полягут мои подчиненные все, подчистую. А так хоть моя чернокожая помощница останется в живых, все же привязался я к ней».